Прежде чем приступить к записи этого цикла передач, мне пришлось выслушать множество самых разных мнений, и за, и против. Польза и необходимость разговора на эту тему не вызывает сомнений у любого культурного человека, однако были и такие, кто говорил, что разговорами о четырех регулирующих принципах движения сознания Кришны мы только отпугнем публику. Но в наших передачах мы будем говорить не просто об ограничивающих принципах. Мы постараемся дать нашим слушателям возможность подойти к пониманию истинной свободы. Свободе и независимости все мы стремимся как к признаку жизненного успеха. Но свободны ли мы при этом, находясь в плену пагубных привычек? И не есть ли независимость от них и, напротив, зависимость от Бога – истинная свобода? Об этом наша передача. Четыре ступени к свободе. Речь, конечно же, идет не о лестнице к факелу статуи свободы в самой свободной стране. Речь идет о свободе духовной. Мясоедение, незаконный секс, интоксикация, азартные игры – это четыре опоры греховной жизни. Они прямо противоположны четырем основным опорам религиозной жизни – милосердию, чистоте, воздержанию и правдивости. В наших передачах мы постараемся показать, каким образом незаконный секс противостоит чистоте, мясоедение противостоит милосердию, интоксикации противостоят воздержанию – а азартные игры противостоят правдивости. Конечно же, все опоры греховной жизни взаимосвязаны, так же, как и опоры благочестия, так говорят Писания. Поэтому в наш разбор будет включено нечто большее, чем просто указание на вред четырех опор греховной жизни. И мы надеемся, что в результате четыре основные опоры духовной жизни покажутся вам привлекательными. Мы должны всегда помнить, что человеческие существа, люди, отличаются от низших форм жизни своей способностью различать. С помощью развитого разума мы можем отличать правое от левого, здоровое от нездорового, хорошее от плохого. Почему человеку был дан разум более высокоразвитый, чем разум свиньи или других животных? Да по той же самой причине, по которой высокопоставленному члену правительства даны лучшие условия для работы, чем обычному клерку. Так же, как у члена правительства более важные обязанности, чем у клерка, так же и у человека более важные обязанности, чем у животных. К несчастью, современные люди утратили практически свою способность различать в вопросе о здоровой и экономичной пище. Широкое распространение мясоедения – хороший пример этому. Человек не должен отвергать тот факт, что он обладает высшим разумом, который, несомненно, предназначен для достижения высшей цели – самосознания. Если он просто использует этот разум для решения проблем, которые окружают и животных, а именно еда, сон, совокупление и защита – тогда он будет своего рода лощеным, изысканным животным. И только. Ясно, что человеческая форма является средством достижения того, что животные в их нынешнем состоянии достигнуть не способны. Эта человеческая форма жизни дана нам не просто для того, чтобы тяжело трудиться, как ослы, или защищаться, как собаки. но и для достижения высшего совершенства жизни. Начало этого совершенного состояния достигается, если человек равно относится ко всем живым существам, как к духовным искрам, по сути, своим братьям и сестрам. Как сказано в знаменитой Бхагавадгите, «Видья виная сампане брахмане гави хастини, шуничайва свапакича пандита самадаршина». Смиренные мудрецы, благодаря истинному знанию, одинаково взирают на ученого брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда. Вопреки общеизвестным представлениям, каждая основная религиозная традиция в мире дает знание о существовании души или жизненной силы каждому живом существе, движущемся и неподвижном. Не будучи специалистом по христианским писаниям, тем не менее, ссылаясь на доктора Рубена Алкалая, автора полного ивритско-английского словаря и ведущего ученого в области лингвистики языка иврит, мы пытаемся сейчас дать определенный анализ или разбор некоторых терминов, используемых в Библии, а именно в книге «Бытия» и в книге «Иова». В то время как многие авторитеты церкви в средние века утверждали, что живая душа является особенностью только человеческой формы жизни, эта идея не находила доказательства в библейской литературе. Действительно, Иов говорит о душе каждого живого существа и твердо утверждает, что каждый зверь на земле, каждая птица в небе, а также все растущее обладает живой душой. Точные ивритские слова, используемые здесь, это слово «непхеш» — «душа» и «чаях» — «живая». Многие для удобства переводят это общим термином «жизнь». Однако, со ссылкой все на того же доктора Алкалая, мы хотим объяснить нашим слушателям, что точный перевод с иврита этих слов — это «живая душа». Особенно достоин внимания тот факт, что те же два слова, которые используются для обозначения души животного, точно так же используются для описания человеческой души. Поэтому, собственно, нет основания объявлять, что души человека и животного различны по качеству. Различные души населяют различные типы так же, как различные люди в соответствии с их возможностями занимают различные дома. Согласно ведическим писаниям, существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, и каждая из этих различных форм обладает особыми возможностями восприятия, особым набором чувств. Таким образом, различные существа населяют разные тела в соответствии со своим желанием наслаждаться через свои органы чувств. Однажды попав в определенную форму тела, живое существо, душа, естественным образом прогрессирует до человеческой формы, из которой ему снова дается возможность вернуться к Богу, развив свою любовь к Нему. Однажды, обретя вот такое понимание о душе, понимание тела как машины, а души как истинной сущности живого существа, мы естественным образом придем к вегетарианству, к необходимости питаться без насилия, без убийства. Это логический вывод. Почему? Потому что если видеть все живые существа равными, и если воспринимать их тела только как машины для души, и различные формы жизни как стадии на пути эволюции души к человеческому сознанию, которое, в свою очередь, может привести к освобождению из этого цикла рождения и смерти, однажды, обретя вот такое видение, мы придем к состоянию, когда желание есть корову будет не больше, чем съесть своего собственного ребенка или родственника. Если на духовной платформе все живые существа равны, тогда кто же захочет убить кого-нибудь из них? Именно поэтому в Библии говорится «не убий». Это еще один стих, который по традиции неверно интерпретируется. В книге Исхода используется слово «ло тирдзах», которое переводится «не убий». Однако обратившись все к тому же авторитету Рубену Аркалаю и к его полному еврейско-английскому словарю, мы можем увидеть, что слово «тирдза» в этой связи относится к убийству любого рода, а не только конкретно к убийству человека. И специалисты по ивриту особенно подчеркивают такой перевод, относя его к классическому использованию иврита. Следовательно, логично будет предположить, что в Библии, в десяти заповедях, запрещается убийство любого рода. Так что же нам есть? Ведь даже вегетарианец, в сущности, виновен в убийстве растений и других продуктов, которые он потребляет. Из ведической литературы, а также из практического опыта, мы знаем, что в этом мире опасность подстерегает нас на каждом шагу. Смерть – это часть жизни. Даже когда мы дышим, мы вынуждены убивать сотни и сотни тысяч микроорганизмов. Жизнь в этом мире – это борьба с материальной природой, которую во всем сопровождает смерть. Понятие о сострадательном отношении к растениям – действительно сильный позитивный довод в пользу вегетарианства. Поскольку животные должны съесть около 10 единиц растительной пищи, чтобы вернуть одну единицу пищи как мясо, вегетарианское питание – это меньшее разрушение растений. К этому можно добавить, что большинство вегетарианской пищи получается без уничтожения растений, по сути. Сюда входит прием орехов и фруктов, употребление в пищу ягод, семян, бобовых, многих известных культур, таких как помидоры, кабачки, огурцы, тыквы. Ведь их семена мы зачастую с успехом избегаем употреблять в пищу. Это хорошо, что люди начали осознавать, что растения имеют определенный уровень сознания и соответствующие формы жизни. Возможно, это приведет к великому знанию о том, что все живые существа, независимо от формы, в которой они воплощены, являются существами, обладающими сознанием, то есть частичками высшего создательного существа – Бога. Вот такому осознанию Бога, начиная вот с такого элементарного уровня и кончая высшими формами проявления сознания Бога, а именно любви к Богу, и содействует Международное общество сознания Кришны. Однако вегетарианство само по себе – это еще не все. На волне радио Кришналока передача «Четыре ступени к свободе». Итак, само по себе вегетарианство – это еще не все. Некоторые люди считают, что разрешение мировых проблем может быть найдено, в частности, через вегетарианство. Такое предположение верно лишь отчасти. Ведь, в конце концов, голуби и обезьяны, как говорил Шрила Прабхупада, тоже вегетарианцы. Если, однако, попытаться рассмотреть всю панораму жизни, принятие безвредного или минимально вредного питания – это лишь первый шаг, ведущий к гармонии индивидуума с собой и миром. Мы живем в мире, погрязшем в насилии и ненависти. Более миллиарда граждан нашей планеты страдают от недостатка надлежащего питания, тогда как меньшинство населения быстро истощает наиболее ценные мировые источники – чистую воду и пахотную землю. Те, кто живут в таких развитых странах, как Соединенные Штаты, сталкиваются с увеличением угрозы сердечных заболеваний, расстройств желудочной системы, ожирения и огромного количества других физических недугов. И в то же самое время, когда люди выкрикивают «прекратите убийство» в призывах к миру в мире, они так, походя, обрекают миллиарды животных на ужасную смерть ради своего обеда. Поэтому изменение системы питания на вегетарианство – это первый шаг, который поможет облегчить страдания мира, поскольку человек в гармоничном единстве со своей жизнью использует в пищу то, что естественным образом предназначено для человека. Однако истинная перемена произойдет только через изменение диеты, того, что входит нам в уста. Нам нужно также изменить, кроме того, и звуки, исходящие из наших уст. Как уже было сказано, обезьяны и голуби также вегетарианцы. Когда вегетарианская пища попадает в их рты, однако оттуда доносятся только глодательные звуки. Нет никакого намека на духовность. Давайте задумаемся. Поскольку все исходит от щедрости Господа, естественным и просто вежливым, культурным будет, по крайней мере, считать нашу пищу даром Бога и предлагать Ему благодарность в обмен на эту пищу. Еще более духовным является понимание того, что если Бог из любви дает нам пищу, нам следует ответить на эту любовь и, в свою очередь, предложить пищу Ему. И по Его милости мы можем обратиться к Святым Писаниям и понять, как это сделать, как можно общаться с Богом, как с Личностью, предлагая Ему пищу. Учение сознания Кришны объясняет нам форму обращения к Господу с предложением первым отведать нашу пищу. При этом повторяются определенные молитвы, мантры. Звуки такого предложения, такого подношения Господу – это истинный звук благодарности, звук, ведущий к миру. Травоядные существа низших форм не способны познать щедрость Господа, но человек может. Более того, он может с любовью и преданностью предложить пищу своему Творцу, который дал ее самому человеку. Таково отличие человека от животных. После подношения пищи Господу через посредство молитв или мантр, такая вот предложенная Господу пища, пища называется на санскрите традиционно Кришна-прасадом или милость Бога. Вегетарианство может предложить здоровую жизнь, свободную от ненужных болезней, но Кришна-прасадом предлагает, кроме того, еще и осознание Бога. Вегетарианство может предложить альтернативу голодающим массам людей, но Кришна-прасадом может дать массам не только пищу для тела, но и духовную пищу. Принимая только вегетарианскую пищу и поднося ее Господу в соответствии с наставлениями ведической литературы, которая была переведена и прокомментирована Его божественной милостью Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупады, основателем Ачари Движения Сознания Кришны, человек может решить все проблемы жизни. Если внутрь входит вегетарианская пища, а из уст исходит восхваление Господа, человек может вечно жить счастливой жизнью в осознании Бога. Это открытая тайна сознания Кришны. Это бесценный дар истинной любви к Богу, любви, которая просыпается через воспевание святых имен Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Обусловленная душа, пребывающая в этом материальном мире, часто ошибочно принимает за счастье то, что в действительности является лишь временным прекращением страдания. Еще в колониальной Америке, а также на Востоке, применяли наказание, состоящее в том, что преступника привязывали к платформе, которую регулярно опускали под воду, а затем снова поднимали, когда наказуемый почти задыхался. Только вообразите его облегчение на воздухе перед новым погружением. Возможность дышать кажется такому человеку роскошью, хотя в действительности это скорее механическая часть жизни, которую мы обычно принимаем как нечто само собой разумеющееся. Но в трудных условиях пытки, временное облегчение нам кажется великим счастьем. Та же логика может быть применена к интоксикациям, мясоедению, незаконному сексу, азартным играм и другим формам мирского наслаждения. Так называемое наслаждение вовсе не является истинным и постоянным. Это некоторого рода забвение, временное ослабление бед и страданий материального существования. Конечно же, скептик может высказать предположение, что мы преднамеренно передергиваем факты. Вы можете сказать, что вы не в состоянии поверить, что материальное существование полно страданий или что наслаждения. Может быть, это мои, авторы этой передачи, наслаждения были просто прекращением страданий. Но что касается меня, слушателя, я-то имел в жизни истинную радость. Я-то наслаждался по-настоящему. Но давайте проанализируем наши усилия для достижения материального счастья, которые, согласно объяснению священных писаний, разбиваются на три основных категории. Первое. Мы прилагаем усилия и не достигаем желаемого, и поэтому становимся несчастными. Второе. Мы прилагаем усилия, получаем что-то, но это не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы опять-таки несчастны. И, наконец, третье. Мы прилагаем усилия, получаем что-то, это оправдывает наши ожидания, но мы теряем это через некоторое время. В конечном итоге мы опять побеждены, и мы опять несчастны, если мы стремимся только к материальным радостям. Все в этом материальном мире попадает в одну из этих трех перечисленных категорий. Материальное существование ведет к страданиям. Даже временное прекращение страданий, то, что мы называем наслаждением, должно закончиться. Хотя мы и не хотим этого. Все мы ищем бесконечного счастья. Это естественно, поскольку душа наша вечна, и духовное счастье по сути своей динамично. Постоянное движение вверх. Но неестественным является то, что мы ищем бесконечного счастья там, где все должно прийти к концу. В этом материальном мире. Физический закон, известный под названием энтропии, говорит нам о том, что все вокруг нас будет разрушено. Ничто не вечно в этом мире. Мы с вами подобны путешественникам в пустыне, которые видят мираж, оазис с голубой водой, искрящийся под финиковыми пальмами. Но когда мы подходим, то видим, что оазиса там нет. Но опять продолжаем видеть его где-то в отдалении, на горизонте. Вот таким вот образом мы тратим всю свою жизнь в грандиозной иллюзии. Конечно же, духовное удовольствие, духовное наслаждение трудно осознать, понять, испытать до тех пор, пока человек непосредственно не ощутит его. Это также относится к удовольствиям этого материального мира. Попробуйте объяснить кому-нибудь, кто не пробовал сахара, как он сладок. Человек вас просто не поймет, а опыт другого человека не поможет. Опыт многих поколений людей, особенно в западных странах, доказал, что материальное чувственное наслаждение, которое олицетворяет, в частности, мясоедение, прием интоксикаций, незаконный секс и азартные игры, не могут принести реального удовлетворения, реального, то есть постоянного, прочного. Поколение атомной технологии породило поколение разрушенной юности. Вспомните хиппи, панков, рокеров. Молодежь делает вид, что проблемы этого мира ее не касаются. Однако, рано или поздно, пытаясь идти путем своих предков, путем материальных удовольствий, они вновь убеждаются в том, насколько бесплоден, бесполезен и бессмысленен этот путь. Западный мир становится все богаче и богаче с материальной точки зрения, но страдания не исчезают, они лишь принимают другую форму. Это феноменальное положение указывает на неспособность нашего общества распознать его неверную направленность, его неспособность распознать духовную природу человека. Как много бесед о материальном счастье мы ведем, но настоящую радость можно распознать в этом мире только по ее отсутствию. Мы убеждаемся в этом вновь и вновь. Но вновь и вновь каждый из нас в отчаянии пытается бороться за наслаждение. Учение Вед говорит нам, что истинной необходимостью нашей цивилизации является духовное продвижение, а не материальное чувственное удовлетворение. Именно духовность является истинным мерилом цивилизованности, а не технократическая цивилизация, ведущая к духовному опустошению человека. Полная эволюция нашей жизни достигает высшего уровня в духовном освобождении человека. И пусть атеисты пытаются разубедить нас, предлагая грандиозные планы покорения природы, покорения Вселенной и наслаждения всем этим. Нужно осознать, что все их планы обречены на провал. В наших передачах мы пытаемся говорить о четырех наиболее лелеемых наслаждениях материалистов. Однако мы будем видеть вновь и вновь результаты этих отвратительных действий. То, что люди принимают за лекарство, является причиной их болезни. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Четыре ступени к свободе». Передачу подготовили для вас Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас. А сейчас до свидания, до следующих встреч в эфире. Хари Кришна.